Мстислав услышал мощный голос профессора Андреева. Его поздравления услышали все присутствующие. «Полагается свадебный подарок», — зычно прервал благодарность Ивернева профессор. «Спешу поднести. Вчера обсуждали кандидатуры для поездки в Индию. Консультации исследований кристаллических пород древнего щита». Леонид Кириллович выдержал паузу. «Ваша поездка решена единогласно. Скоро вызову для оформления. Невеста пусть не горюет. Приедет к вам после, когда вы схлопочете ей паспорт. Пока вы у нас ходите в холостяках, ну, очень рад, очень. Дай-ка мне дражайшую Евгению Сергеевну, расспрошу немного об избраннице. Жму руку, Мстислав». «Одну минуту, Леонид Кириллович», — заторопился Ивернев. «Знаете, что встречей с моей татой, чудеснейшей девушкой на свете, я обязан вам? Очень просто. Помните, месяц-два назад вы хотели приехать в Ленинград и даже прислали мне телеграмму? А потом, видимо, раздумали. Я ездил встречать вас на вокзал и там случайно познакомился с татой. Поэтому сейчас будет тост за вас, как за посаженного отца и доброго гения». «Постой, молодой человек, тут что-то не так. Влюбился и в голове туман. Никакой телеграммы я не присылал, ехать не собирался». «Ничего не понимаю, Леонид Кириллович. Телеграмма была мне и подписана вами, только с профессором, а не просто, как вы всегда пишете». «Сохранили ее?» «Боюсь, что нет». «Жаль, чья-нибудь шутка нашей здешней молодежи. Глуповато, ничего не скажешь. Попробую выяснить и оторву голову. Ну, давай маму». Взволнованный Ивернев отдал трубку матери и поспешил сообщить новость. Тут только он заметил, как побледнела тата. Он подумал, что мысль о близкой разлуке расстроила ее. Он поспешил ее утешить, уверяя, что они расстанутся на срок не больше, чем если бы Ивернев уехал в обычную экспедицию. Зато потом совместное путешествие по Индии. Что можно желать лучшего в первый же год брака? Тата слушала, вцепившись в его руку и не отрывая своего взгляда, темного и почему-то показавшегося Иверневу трагическим. Ивернев стоял посреди своего номера в гостинице «Турист», не снимая мокрого плаща и уставив в пространство невидящий взгляд. Телеграмма, до боли зажатая в пальцах, была от матери. «Мстислав, несчастье, ушла тата, ничего не понимаю, приезжай». Ивернев встряхнул головой, провел рукой по лбу, выпил воды. «На субботу назначена регистрация нашего брака». «Нет, не может быть. С татой что-то случилось. Но ведь мама так и говорит, ушла. Если бы исчезла, фу, какое-то наваждение». Ивернев заставил себя успокоиться и позвонил Андрееву. Извинившись, сообщил, что дома что-то случилось. Он немедленно вылетает в Ленинград и просит позвонить завтра в министерство и перенести прием на другой день. Через несколько минут он мчался на такси в Шереметьево. Евгения Сергеевна выбежала ему навстречу, и вдруг показалась ему маленькой, беспомощной, постаревшей. Ивернев впервые видел свою мудрую, спокойную мать, такой подавленной. Мучительная жалость сдавила ему горло. Он не смог произнести ни слова и только молча стоял, вопросительно глядя на нее. «А тата ушла во вторник, и я сразу же дала тебе телеграмму, как только нашла записку». Евгения Сергеевна протянула сыну лист из большого блокнота, исписанный крупным ровным почерком таты. «Простите меня, простите, Евгения Сергеевна, дорогая, бесконечно милая и добрая. Объясните Мстиславу, что я скверная, что я поступаю недостойно, но иначе я не могу. Не ищите меня. Через несколько часов я буду далеко и никогда не вернусь сюда, где мне было дано узнать двух чудесных людей, вас и Мстислава. Оба вы приняли меня сразу всей душой, и я наношу вам такую обиду и причиняю страдания. Эта мысль ужасно мучит меня, не дает покоя. Если можете, то простите и позвольте поцеловать на прощание вашу ласковую руку». И тут что-то было тщательно зачеркнуто, потом более неровными буквами приписано: «И поцелуйте Мстислава за меня, если можете. Прощайте, тата.